بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение нашей книги «Ясное разъяснение пути предшественников в вопросе воспитания и исправления». Сегодня мы изучим следующие правила. В частности, мы начнем с изучения 14-го правила, которое гласит «Аннум ятакидуна анна тибаа аль-ахва фи дианати аль-бида а'заму мин тибаа аль-ахва фи ш-шахават». Ахля сунна валь-джамаа считает, что следование за страстями в религиозных вопросах, то есть бида, нововведения, они хуже или они опаснее, чем следование за страстями в вопросе человеческих слабостей и пристрастий. Хорошо. То есть шахават. Первое, то есть следование за страстями в религиозных вопросах, то есть новшество, ересь, это то, что поразило в свое время людей книги Ахлюль-Китаб и мушриков. Аллах Субхану Тааля говорит про них в суре Аль-Касас: «Фаин лям йастаджибу лака фа'алам аннама йаттабиуна ахва'ахум». А если они не ответят тебе, то знай, то есть не ответят на твой призыв, то знай, что они следуют за своими страстями. «Вамана даллю мимман иттаба'а хаваху бигайри худа мин Аллах». Кто более заблужден, чем тот, кто следует за своей страстью без прямого руководства от Аллаха. «Инна Аллах ля яхдиль кавма дзалимин». Поистине Аллах не ведет людей беззаконных. Сура Аль-Касас, 50-й аят. Следующее доказательство на это правило из суры Рум, 28-29 аяты. «Дараба лякум масалям мин анфусикум». Аллах приводит вам пример из вас самих. «Халлякум имма малакат айманукум». Есть ли у вас среди тех, кем владеете вы, среди ваших рабов, и потом идет аят до слов. Собственно, эти слова, они являются шахидом, то есть они указывают на то, о чем идет речь. «Балиттаба'а ллазина заляму ахва'ахум бигайри ильм». Но последовали беззаконники за своими страстями без знания. Следующее доказательство из суры Аль-Анъам, 119 аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вакад фассала лакум ма харрама алейкум илля ма туриртум илей». И Аллах разъяснил вам подробно то, что вам запрещено, кроме тех случаев, когда вы к чему-то принуждены. «Ва инна касира ля юдиллюна би ахваим би гайри ильм». Но поистине многие сбивают с прямого пути по своим страстям или следуя своим страстям без знания. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Маида, 77 аят: «Я ахля аль-китаби ла таглу фи диникум гайра аль-хак, ва ла таттабиу ахва каумин кад даллю мин каблю ва даллю касира ва даллю ан саваи сабил». «Во обладатели Писания, не чрезмерствуйте вашей религии без права и не следуйте за страстями людей, которые сбились с прямого пути ранее и сбили многих и ушли с прямой дороги». Следующий довод из суры Аль-Бакара, 120 аят, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валян тарда анка льяхуду валян насара хатта таттабиа миллятахум». «И не будут довольны тобой иудеи и христиане, пока ты не последуешь за их религией». «Куль инна худа Аллаху валь худа». «Скажи, прямой путь, путь Аллаха – это и есть прямой путь». Руководство Аллаха – это и есть прямое руководство. «Валяин иттабарта ахва'ахум ба'да лази джа'ака мин аль-ильми ма'алака мин Аллахи мин валиин валя насир». «А если ты последуешь за их страстями после того, как пришло к тебе знание, то нет у тебя от Аллаха ни покровителя, ни помощника». То есть никто не поможет тебе, не окажет покровительства, защитив тебя от Аллаха. Следующий довод из суры Аль-Бакара, 145 аят. «Валяин иттабарта ахва'ахум мин ба'ди ма джа'ака мин аль-ильми иннака иза ля мин аз-залимин». «Если ты последуешь за ними, за их страстями, после того, как пришло к тебе знание, то поистине ты из числа беззаконников». Окажешься из числа беззаконников. И аят из суры Аль-Маида, 49 аят. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ И суди между ними на основании того, что не спослал Аллах, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ И не следуй за их страстями. Поэтому те люди, которые отошли от пути Курана и Сунны, из тех, которые претендуют на наличие у них знания, или из тех, которые славились своим поклонением, тем, что они много поклонялись. Несмотря на это, они стали из числа Ахлюль-Ахва, то есть из людей, последовавших за своими страстями. И предшественники называли их Ахлюль-Ахва, то есть люди пристрастий, люди страстей. Потому что каждый человек, который не следует за знанием, такой человек последовал за своей страстью. Религиозное знание, оно основывается только на руководстве Аллаха Субхану ва Тааля, с которым Аллах послал Мухаммада, алейхиссалату вассалям, своего посланника. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва инна касиран ля юдиллюна би ахваим гайри ильм». И поистине многие сбивают с прямого пути на основании своих страстей без знания. А в другом месте Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Касас: «Ва ман адалля мимман иттабаа хаваху бигайри худа мин Аллах». Кто более заблужден, чем тот, кто следует за своей страстью без руководства от Аллаха. Так, если человек является или относится к знающим, или относит себя к знающим, или относится к уббат, то есть тем, которые много поклоняются, но он вышел за рамки Курана и Сунны, то этот человек уже стал Ахлюль-Ахва, то есть человеком страсти. Если человек не следует знанию религиозному, религиозное знание – это то знание, которое основано на руководстве Аллаха Субхану ва Тааля, ниспосланном Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, то такой человек последовал за своей страстью, значит. Следующий довод из Сунны, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Салясун мунджият» – три вещи, которые спасительны. Три спасительные вещи существуют. Хашьятуллах фи ссирри валь алания. Бояться Аллаха тайно и явно. Валькасту фил факри валь гина. И умеренность при бедности и при богатстве. Вакалиматуль хакки фил гадаби валь рида. И слово истины, то есть когда человек говорит истину, как в гневе, так при довольстве. Три вещи. И три вещи губительные. Шухуннапа. Жадность, которой человек подчиняется. То есть скупость человека, которой он подчиняется. Вахава муттаба. И страсть, за которой следует. Человек следует за страстью, если своей. И третье. Ва ирджабуль мар'и би нафсихи. Это самодовольство человека. То есть, когда человек доволен собой. От любви человека и ненависти человека зависит его пристрастие. Его воля и так далее. И тот, кто не руководствуется приказом Аллаха Субхану Тааля и пророка, алейхиссалату вассалям, тот оказывается последовавшим за своей страстью без руководства от Аллаха. Более того, такой человек может уйти дальше и придет к тому, что страсть станет его илягом, то есть станет его объектом поклонения, станет его Богом. Поэтому человек должен смотреть, на свою любовь и свою ненависть, и на объем своей любви и своей ненависти. Соответствует ли его любовь и ненависть, и объем его любви и ненависти приказу Аллаха и пророка, алейхиссалату вассалям. То есть руководство Аллаха, с которым он послал Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть эта любовь эта ненависть приказана Аллахом и его посланником или нет. И не должен здесь он заходить перед, то есть обгонять и обходить Аллах Субхану Тааля и Пророка алейхиссалату вассалам. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Ля тукаддиму бейна йадей ляхи ва расули». Вы, которые уверовали, не заходите перед Аллахом и его посланником. Когда шейх Ислам Ибн Таймия однажды дискутировал с представителями Ахлюль Бида, он сказал, он пишет об этом, о своем диспуте. Он говорит: «И сказал мне этот человек, то есть представитель Ахлюль Бида, аль-бида ту мислю зина». То есть бида, ересь, нововведение, оно наподобие прелюбодеяния. И потом, говорит, через Ислам Ибн Таймия, он привел хадис, порицающий зина. Я же ему сказал: этот хадис ложный, является ложью, возведенной пророка, алейхиссалату вассалам. Да, прелюбодеяние – это грех, но беда, ересь, хуже, чем ослушание, чем грех. Как сказал Суфьян ас-Саури: «Аль-бидату ахаббу иля иблис мин аль-масия». Беда, ересь, более любима для иблиса, чем грех. «Фаин аль-масията ютабу минна». Потому что от греха человек в грехе кается, раскаивается в грехе, отходит от него. «Уаль-бидрату ля ютабу минна». А нововведение человек не кается в нем, не отходит от него. И некоторые, говорят шейх Ислам Ибн Таймия, из Ахлюль-Бидъа говорят: «Нахну нутаввибу нас». Но через нас люди приходят к раскаянию. И я им говорю: к какому раскаянию? К раскаянию от чего? Или к раскаянию в чем? Они говорят, в частности, они оставляют разбой, воровство и так далее. Я же им на это говорю: то, какими они были до этого, то есть до того, как вы их привели к этому раскаянию, то их положение было лучше, чем их положение сейчас, после того, как вы привели их к этому раскаянию. Потому что до этого они были нечестивцами, фасиками, которые были убеждены в запрещенности того, что они делают, и надеялись на милость Аллаха, и каялись перед Ним, или собирались покаяться. Вы же их посредством приведения к вашему раскаянию сделали заблудшими, мушриками, вышедшими из рамок шариата ислама, любящими то, что ненавидит Аллах, и ненавидящими то, что любит Аллах. И я разъяснил, говорит шейх Ислам Ибн Таймия, что вот эта вот ересь и вот эти нововведения, которых придерживаются они и другие, хуже, чем грехи. И я сказал, обращаясь к их руководителю и к присутствующим: что касается грехов, то об этом говорит Бухари в Сахихе, говорится в хадисе, который привел Бухари в Сахихе от Умара ибн аль-Хаттаба, где сообщается о том, что один человек, которого звали Химар, он пил вино и смешил пророка, алейхиссалату вассалам. Пил вино, хорошо. Из его особенности было то, что он был такой, как какие-то поступки совершал, или веселый был такой, что шутил и вызывал улыбку пророка, алейхиссалату вассалам. И каждый раз, когда его приводили к пророку, алейхиссалату вассалам, то есть когда он пил, он наказывал его побиванием, то есть применял к нему хадд. И однажды один человек проклял его и сказал: «Ля'инагуллах, ма'аксара ма'йута би'еля наби сусалам». Да проклянет его Аллах. Как часто его приводят к пророку, алейхиссалату вассалам, то есть для этого наказания. И И тогда пророк, алейхиссалату ассалям, сказал ему: «Ля таль'ангу, фа инна юхиббуллаха ва расуля». Не проклинай его, поистине он любит Аллаха и его посланника. Ибн Таймия говорит, этот человек пил много вина. Но несмотря на это, у него было правильное убеждение, правильное вероучение. Он любил Аллаха и его посланника. И об этом засвидетельствовал пророк, алейхиссалату ассалям, и запретил проклинать его. Что же касается еретика, то о нем сказано в другом хадисе, который приводит оба имама в обоих сахиха. Приводится он от Али ибн Аби Талиба, от Абу Саида аль-Худри и других. О том, что однажды пророк, алейхиссалату ассалям, делил добычу, и пришел человек с выпуклым лбом, с густой бородой, с бритой головой. Между глазами у него был след от суджуда. И сказал слова, те, которые сказал, известные, возмутившись тем, как пророк, алейхиссалату ассалям, разделил добычу, сказал, это добыча, это деление трофеев сделано не ради Аллаха, Мухаммад, будь справедлив, и так далее. И тогда пророк, алейхиссалату ассалям, сказал: «Яхруджу мин вайхаза каумун яхкиру ахадукум салату ма салати, ва сиямаху ма сиямихим, ва кирату ма киратихим, якрауна аль-Кур'ана ла юджавизу ханаджирахум, ямрукуна мин аль-Ислами кама ямруку сахму мин аль-Рамия, ла ин адрактухум ла актуляннахум катля ад». Выйдут из потомства вот этого человека люди, намаз которых, или возле намаза которого ваш намаз будет меркнуть. То есть вы будете считать ваш намаз ничем или жалким по сравнению с их намазом. И будете считать свой пост жалким по сравнению с их постом. И его чтение им Кур'ана будете считать жалким по сравнению с тем, как они читают. Они читают Коран, но он не переходит дальше их горла, их гортани. То есть они не понимают его. Читая Коран, не понимают его. «Ямрукуна мин аль-Ислами, ма ямруку сахму мин ар-Рамия». Они вылетают из ислама, как вылетает стрела сквозь мишень. «Ля ин адрактухум ля актуляннахум катля ад». Если я доживу до них, то я буду убивать их так, как был убит народ Ада. В другой версии сказано: «Лау яляму лязина юкатилюну ма залям аля лисани Мухаммадин саллаху алейхи ва саллям ланакалю аниль амаль». Если бы знали те, которые будут сражаться с ними, какая награда им обещана устами Мухаммада, алейхиссалату ассалям, то они бы перестали совершать деяния. Отказались бы от совершения деяний благих. В другой версии сказано: «Шарру катля тахта димис сама». Хайру катля ман каталу. Они худшие из убиенных под небесным сводом. И лучшие из убиенных те, кого они убили. Шейх Ибн Таймия говорит: эти люди, несмотря на то, что они совершали много намазов, и много постились, и много читали Коран, несмотря на их поклонение и на их аскетизм, несмотря на все это, пророк, алейхиссалату ассалям, приказал убивать их. То есть, это приказ, кого касается? Повелителя мусульман. Да, как мы раньше говорили, повелитель мусульман, который сражается с ними, и под его руководством сражаются мусульмане. И сражался с ними, говорит, в самом теме Али ибн Аби Талиб, и те, кто был с ними, из числа сподвижников пророка, алейхиссалату ассалям. Потому что они вышли за рамки сунны пророка и его шариата. Это слова шейха Ислама Ибн Таймия Маджму аль-Фатава. И далее шейх Аль-Убайлян говорит, здесь содержатся доказательства и указания на постулат, известный у предшественников, что Аллах Субхану ва Тааля не принимает от еретика его деяния. И что следование за сунной, оно связано с поклонением Аллаху, сулухия. то есть Тавхидом Улухия. О чем было сказано, говорит он в первых двух правилах. И знаете, говорит он, и дальше приводит слова из Равдатуль Мухиббин, что если страсть примешается к чему-либо, то она обязательно испортит это. Если страсть примешается к знанию, к ильму, то тогда она превратит это знание в бидра, в ересь и в заблуждение. И обладатель этого знания станет из числа ахлюль-ахва, последователей страсти. Если страсть примешается в зухд, то есть в аскетизм человека, то тогда превратит его аскетизм в, то есть умеренность аскетизм, да, религиозный, превратит его аскетизм в показуху и в нарушение сунны. Если страсть попадет в хукм, то есть в решение, то тогда человек станет беззаконником, то есть будет совершать зульм и отвратит от истины других. Если попадет страсть в деление, то есть когда человек что-то делит, то тогда человек отойдет от справедливого деления к несправедливому делению. Если страсть попадет в назначение и в увольнение, то есть назначение на посты, отстранение от постов со стороны руководителя, то тогда человек отойдет в сторону хияна, то есть вероломство по отношению к Аллаху и к верующим. Потому что он будет назначать на должности на основании своей страсти и устранять людей, отстранять от должностей на основании своей страсти. Если же страсть попадет в поклонение, примешается к поклонению, то тогда это поклонение перестанет быть покорностью, перестанет быть тем, что приближает к Аллаху. К чему бы ни присоединилась страсть, обязательно портит это. Шейх Фаузан, хафизахуллах, дает свои комментарии к этому правилу, и он говорит, что поистине аль-гулу, то есть чрезмерствование, это опаснейшая болезнь. И зло его, опасное, имеет омерзительные плоды, омерзительные результаты. Среди омерзительных плодов этого, то есть аль-гулу, чрезмерствование в религии, то, что, во-первых, оно приводит к ширку, к преданию Аллаху сотоварищей. Как, например, чрезмерствование по отношению к каким-то личностям. Это ведет к поклонению им помимо Аллаха, как это случилось с народом Нуха, когда они стали чрезмерствовать в почитании праведников. Или как это случилось с христианами, когда они стали чрезмерствовать в почитании Мессии. Или как это случилось могилопоклонниками из этой уммы, когда они стали чрезмерствовать в отношении аулия и праведников, и стали для них могилой их идолами, которым поклоняются помимо Аллаха во многих странах. Так что дело дошло до того, что те, кто высказывает порицание им, обвиняются ими в чрезмерствовании или в крайности. Их начинают обзывать крайними экстремистами, которые делают такфир мусульманам или называют, или считают мусульманами, мусульман называют неверными. Хотя на самом деле это неправда. Так это первое. Что это ведет к чему? К ширку. Второе. Чрезмерствование религии ведет к такфиру мусульман. То есть к обвинению мусульман в неверии и к правопролитию. Кровопролитию, то есть пролитию мусульманской крови, как это случилось с хариджитами из этой уммы, которые убили лучших из этой уммы, таких как Усман ибн Аффан, Али ибн Аби Талиб и многих сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Третье, к чему ведет чрезмерствование, аль-гулу, что оно подстрекает и побуждает людей к выходу против, к вооруженному восстанию против мусульманских правителей и неподчинению им, и принесению раскола в ряды мусульман. Как это случалось и случается у хариджитов на протяжении мусульманской истории. И пророк, алейхиссалату ассалам, приказывал убивать тех, кто делает это. Свои слова: «Манджакум омракум джами аля вахид», кто придет к вам, когда вы едины вокруг одного правителя. «Ля вахиды минкум юриду тафрика джаматикум», желая расколоть ваше единство, «фактулу кайна манка», то убейте его, кем бы он ни был. Четвертое, к чему ведет гулу, это отказ или холодное отношение, и вообще отказ от сунны и от умеренности в религии. Потому что эти люди начинают считать сунну и умеренность в религии пренебрежением, поклонением и религией. То есть сунну и умеренность начинают считать чем? Пренебрежительным отношением к религии. Так они считают. Или легковесным отношением к религии. И об этом говорит он история о троих, которым показалось деяние пророка, алейхиссалату ассалам, незначительным. Которые сказали: нет, это мало. Мы должны делать больше. Пятое, к чему ведет чрезмерствование, это то, что эти люди вызывают у людей, у других людей отчаяние в милости Аллаха Субхану Тааля. Или выносят суждение о том, что этот человек все, должен отчаяться в милости Аллаха. Как это случилось с теми, которые сказали: «Валлахи ля яфиру Аллаху ли фулян». Клянусь Аллахом, не простит Аллах такому-то. Это тоже плоды чего? Чрезмерствование в религии. Шестое, что чрезмерствование религии становится причиной отхода человека от праведных деяний. А потом к отклонению его и вообще уходу из религии. Потому что нафс человека, душа его, она слабеет от чрезмерности в деяниях. Когда слишком много деяний, и от жесткости в этом вопросе. И душа может ослабеть и оказаться бессильной, потом устать от этих деяний, то есть они наскучат ей, и вообще она оставит потом все это. Поэтому пророк, алейхиссалату ассалам, в хадисе говорит: «Инна дина юсар», поистине религия, она легкая. «Валя ющадда дина ахдун илля галабу», и кто бы ни стал соревноваться с ней, обязательно окажется побежденным. И передано в сообщении: «Фаинна аль-мунбатта ля захран абка ва ля ардан катар». Тот, кто слишком утомляет свое животное, он и животное погубит, и не пройдет расстояние. То есть в пути верховое животное, да, имеется в виду. Он и животное свое погубит, и не пройдет расстояние. И говорят шейхи, мы видели много примеров этого в наше время. Это что касается 14-го правила. Итак, еще раз подытожим, да, как бы это 14-е правило. Оно состоит в том, что страсти, следование за страстями в религии, то есть новшество, ересь в религии, оно более опасно и оно страшнее, чем грехи человека, совершенные по человеческим слабостям каким-то, чем шахават. Например, если человек пьет, или аль-язу билля, прелюбодействует, или совершает какие-то другие грехи, то это менее опасно, чем грехи, касающиеся следованию страсти в религиозных вопросах. То есть отход от сунны, бидаты. Потому что бидаты – это то, что разрушает религию на корню. То, что разрушает религию на корню. Поэтому это страшнее. Пример Шейх Ислам Нутаймия привел человека, который пил вино, и пророк Саусалям наказывал его за это. Но при этом у него были хорошие убеждения. Он любил Аллаха, его посланника. И пророк Саусалям засвидетельствовал об этом и запретил проклинать его. А наоборот, человек, который усиленно поклонялся, и так что у него даже между глазами была печать от суджуда, след от суджуда, и густая борода длинная, то есть следы захида, такого аскета, много поклоняющегося. Пророк Саусалям сказал, что таких, наоборот, надо убивать. Это худшие, причем это худшие из убиенных. под небесным сводом. Если я доживу до их времени, то я сам буду их убивать. То есть человек со стороны шахават, то есть со стороны каких-то слабостей, грехов человеческих, да, он здесь, нельзя его как бы упрекнуть, не видно ничего, но зато это человек, который заблудился и последовал за страстью в религиозных вопросах. Человек, который последовал за ересью и стал еретиком. И это страшнее. Но ученые обращают внимание сегодня на такой тоже важный вопрос. То есть бида разрушает религию. Поэтому это страшнее, как сказано, чем масия, чем просто грех. Потому что от греха покаяться может человек, а от беда редко, когда кается человек. Нет, редко, когда раскаивается в ереси. Но на что указывают сегодня уляма, как бы, чтобы это, опять же, не стало другой крайностью. Потому что сегодня многие говорят, бидааты – это страшнее, чем грехи. И из этого понимают, что значит грехи – это что-то не очень страшное. Нет, грехи – это тоже очень страшно. Хорошо? И прелюбодеяние, и воровство, и риба, и все остальное – это тоже очень страшно. Человек должен этого бояться. И это тоже становится причиной отхода человека от религии. Человек влюбляется в девушку из числа неверных, и потом из-за своей этой страсти, казалось бы, слабости, да, человеческой здесь, потом совершает прелюбодеяние, а потом уже следует за ней и вообще отходит от религии. И это мы видели примеры. Поэтому это тоже опасно, чтобы как бы это правило не поняли так, что значит грехи – это что-то не страшное, и мы особо не уделяем им внимания, или у нас есть послабление в этом вопросе. Нет, послабления нет в этом вопросе. Они очень страшны, но просто бидааты еще страшнее. Следующее правило, 15-е. «Анна дарва том захиратон линнаси джамиа ля сиррията фиха ва ля тахсис». Их призыв, то есть призыв Ахля Сунна валь Джамаа, их дава, то, к чему они призывают, их призыв, он явный. Он явный и ясный. Он ясен для всех людей. И в нем нет какой-то тайны. И в нем нет какой-то избранности, то есть направленности призыва на избранных людей только. Это правило очень важное. Итак, это правило гласит, что призыв Ахля Сунна валь Джамаа, он явный и он понятный для всех людей. В нем нет какой-то таинственности, нет скрытности, и в нем нет направленности на какую-то исключительную особую группу людей, особый круг людей. Доказательство на это правило сура Юсуф, 108 аят, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куль хазии сабили, адру иля Аллах аля басира». Скажи, это мой путь, я призываю к Аллаху на основании очевидного знания. «Ана ва ман иттабани». Я и те, которые следуют за мной. «Ва субхан Аллах ва ма ана миналь мушрикин». И пречист Аллах, и я не из числа мушриков, не из числа многобожников. Следующий аят из сура Аль-Араф, 158 аят. Аллах Субхану Тааля говорит: «Куль я юханнасу инни расулуллах илейкум джамиа». Скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам. «Аллази лаху мульку ссамавати валь ард», которому принадлежит власть над небесами и землей. «Ля илляха илляху ва юхи ва юмит». Нет божества достойного поклонения, кроме Него, оживляющего и умерщвляющего. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Так веруйте же в Аллаха и посланника Его, пророка, не умеющего читать и писать, который верит в Аллаха и слова Его, и следуйте за Ним. Может быть, вы окажетесь идущими прямым путем. Сура Аль-Араф, 158 аят. Следующий довод хадис от Ибн Умара, который говорит: однажды один человек пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказал: «Я Расуль Аллаху сыни, о посланник Аллаха, дай мне совет». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Убуди ля валя тушрик би шей», а поклоняйся Аллаху и не предавай ему ничего в сотоварищи. «Ва акими ссалата ва ати заката», وصم رمضان وحج البيت واعتمر и выстаивай намаз и плати закат и постись в Рамадан и совершай хадж к дому Аллаха и совершай умру واسمع واطع и слушай подчиняйся правителя وعليك بالعلانية وإياك والسر и придерживайся гласности и остерегайся скрытности. Хадис этот перевел Ибн Аби Асим в книге «Сунна» с достоверным иснадом. Следующее доказательство хадиса Саубана от пророка алейхиссалату вассалям, который сказал: «Ля тазалю тайфут мин уммати захирина аля хак, ля ядуру ман хазалюхум хатта яти амруллах вахум казалик». «Будет все время в моей уме явная группа, придерживающаяся истины». Явно. «Не повредит им те, которые оставят их без помощи, пока не придет приказ Аллаха, а они будут в этом положении». Хадис, который привел имам Муслим. И Умар ибн Абдул-Азиз, рахимахуллах, говорит: «Иза раэйта кауман ятанаджауна фи динием дуна л'амма фа'алам аннаум аля таасиси даляля». Если ты видишь, как какая-то группа тайно переговаривается друг с другом в вопросах религии, отделившись от общей массы мусульман, то знай, что они основывают какое-то заблуждение. Сообщение, которое передал Дарими. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Каф, 28-м аяте: «Васбир нафсака маа аллазина ядуна раббахум биль-гадати валь-ашйи юридуна ваджха». И проявляй терпение, и заставь свою душу проявлять терпение, находясь с теми, которые призывают своего Господа утром и вечером, желая его лика. «Валя таду айнака ангум», и пусть не отходят глаза твои в сторону от них. Теперь на сообщение Сада ибн Аби Ваккаса от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал: «Хель тунсаруна ва турзакуна илля би дуафаикум». Разве не дается вам помощь от Аллаха и ризк пропитания из-за ваших, только из-за ваших слабых? Хадис, который передал Бухари. Это очень важный хадис. Это не какая-то религия, не какой-то призыв, который рассчитан на каких-то избранных людей, на какую-то горстку избранных людей, каких-то особых, какую-то особую касту, сильных и умных, если не сказать арийцев каких-то, богатых, сильных, умных, хорошо. А слабые люди и бедные люди, они не входят в это число. Не на них рассчитывается призыв. Пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Разве вам не дается наср, помощь от Аллаха и пропитание от Аллаха только из-за ваших слабых?» Имам Бухари приводит в главе, как будет отобрано знание, или как будут люди лишены знания. Он говорит: «Умар ибн Абдул-Азиз написал письмо Абу Бакру ибн Хазму: посмотри, что есть из хадиса пророка, алейхиссалату вассалям, и запиши это. И поистине я боюсь, что исчезнут кружки, занятия по религиозному знанию, и уйдут ученые. Боюсь этого. И не принимай ничего, кроме хадиса пророка, алейхиссалату вассалям. И распространяйте знания. И сидите, то есть собирайтесь для собраний, для того, чтобы учить то, чего не знают. Потому что знания... Говорит он вот эта фраза: «Файналь ильма ля яхлику хатта якуна сиран». Знание не умрет, пока не станет тайной. Пока оно не станет тайным и скрытным. Так распространяйте знания, и собирайтесь, сидите для того, чтобы узнал тот, кто не знает, говорит он. Чтобы узнал тот, кто не знает. То есть те, которые не знают, их надо учить. Открыто. Не скрывать знания, а не что-то скрытое и таинственное. Потому что знание, говорит он, погибает только, когда становится тайной. Касаясь этого правила, шейх Фаузан Хафизахуллах говорит, обучение, то есть обучение шариатским знаниям, разъяснение людям религии должно быть явным, должно быть в мечетях, должно быть в собраниях людей, где собираются люди. Людям нужно разъяснять религию, разъяснять им хукмы шариата, чтобы все получали пользу, чтобы распространялось благо. И дауа, то есть это в этом и суть того, что дауа, призыв, он должен быть массовым, он должен быть общим. А дауа, призыв, это обучение людей благу, обучение их вопросам религии, вопросам поклонения, обучение их правильным взаимоотношениям, обучение их тому, что есть неправильное во взаимоотношениях, обучение их правильным нравственным нормам, запрещение им плохих нравственных норм. Все это должно быть массовым, говорит он. То есть польза от этого должна охватывать всех. И это должно происходить открыто, в мечетях, в местах, где собираются люди, потому что в этом польза, в этом благо. Если же дава и обучение будет замыкаться только на каких-то особых людях и определенных людях, как, например, говорят, давайте поедем в какую-то поездку или в специальный лагерь, отделимся от людей и тайно там будем заниматься дауатом ради дауа, то, говорит шейх, мы говорим им, это нельзя. Если вы приказываете одобряемое, если вы учите людей благому, тогда почему вы отделяетесь от них и лишаете людей этого блага? Почему вы лишаете ваших отцов, ваших сестер, ваших соседей этого блага? Если у вас есть благо, вы знаете благо, тогда установите его среди людей и говорите о нем среди людей в мечетях. Или, говорит, люди собираются в какой-то комнате, в каком-то месте и говорят, будем учиться. То есть какая-то тайна, да, особая, какая-то особая тайна от всех людей, то это тоже нельзя, говорит он, потому что это скрытность. Если это благо, если в этом нет вреда, тогда нужно это распространять среди людей, не нужно скрывать это, и не нужно скрываться с этим, потому что это то, что не спасал Аллах для всех. Почему это должно быть какой-то вашей, чем-то исключительным для вас, а не для ваших братьев, которые тоже так же нуждаются в этом? Это говорит он с одной стороны. С другой стороны, если вы отделяетесь где-то в каком-то месте, то вы открываете дверь для подозрений в ваш адрес. И что люди начинают бояться вас и начинают говорить, если они собрались так тайно, значит, они собрались для какого-то зла. Если же это открыто, открытые уроки в мечетях перед людьми, то это освобождает вас от подозрений. Аллах Субхану Таля запретил наджва, то есть запретил тайные беседы, потому что наджва, тайные беседы, они заставляют мусульман печалиться, печалят мусульман. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ля это наджа снани дуна сарис». Пусть двое в присутствии третьего не переговариваются тайно. Чтобы у третьего человека этого не появилось какое-то сомнение, он не подумал, что эти люди переговариваются о чем-то плохом. Чтобы люди также не подумали, что вы замышляете что-то плохое или какие-то интриги. Если же это все рассказывается в мечетях, если это слушают все люди, тогда уходят сомнения. Если в этом есть благо, то оно должно касаться всех, распространяться на всех людей. Если в этом есть ошибка, тогда присутствующие остановят это и запретят это. Но таинственные или скрытные собрания, тайные общества, в вопросах блага, в вопросах даавата, Ислам запрещает это. В исламе это запрещено. Это нельзя. Есть разница, говорит он, между насиха, там наставлением, которое дается одному человеку в тайне, и между обучением людей благому и распространению знания, обучением их шариатским хукмам. Это должно быть явно. Это должно быть явно, в этом не должно быть тайны. Что касается насихата, наставления какого-то человека и личных вопросов, касающихся этого человека, то да, здесь правильно, что это должно быть сделано скрытно. Это слова шейха Фаузана. Кто-то может сказать, а как же страны, где притесняют мусульман, где они не могут открыто вести дават или обучение. Мы скажем, да это прежде всего, конечно, касаются его слова какой страны? Страны ислама. Хорошо. Где никто за дава к таухиду не будет тебя порицать. И где действительно откалываться от людей, скрываться где-то, собираться в какие-то тайные общества, это преступление. Потому что почему ты скрываешь благое от людей? Почему твой призыв, он закрытый? Почему он касается какой-то особой группы людей? Если в этом благо, оно должно быть для всех. Не надо скрываться. Если же это какой-то особый уже уровень знания, хорошо? То есть, кто-то может сказать, простые люди могут не знать многих вещей по фикху и так далее. То есть, им эти уроки, как бы они ничего им не дадут. Мы скажем, ну и что, пусть будут это открытые уроки. Так что любой человек может прийти и присутствовать там. А не так, что закрывать дверь на засов и сидеть там. Это особенность сегодняшних тайных обществ и партий, которые действительно замышляют разного рода заговоры. Какие-то тайные планы прихода к власти и так далее. Этого не должно быть в исламе. Ислам – это не религия для исключительной группы людей. Ислам – это религия для всех. И благо это должно касаться всех. Что же касается стран, где есть гонения на мусульман, то там вынуждены мусульмане скрываться. Хорошо? И то это только по мере нужды. То есть, насколько возможно, призыв должен быть открытым. И потом, сам призыв, в нем нет чего-то такого, что часть его сообщается людям, а часть скрывается, как у тайных групп. То есть у них есть какое-то знание, которое сообщается людям, какая-то сторона медали показывается людям, но есть какая-то другая таинственная сторона, которая только для посвященных. Это у них, у заблудших групп это. У нас такого не должно быть. Следующее правило, 16-е. Аннам яртакидуна над тамкина филь арды минхату мин Аллах. Субхану ва та'аля. Ямнахуха ли ман кама бима ауджаб Аллаху алейхи мин аль-ильмин нафи' валь-амали салих. Они убеждены, то есть Ахлюс-Сунна валь-Джамаа, что упрочение или упрочнение мусульман на земле – это дар от Аллаха, субхану ва та'аля. И он дарит это тем, кто выполняет то, что он сделал обязательным, включая полезное знание и праведное деяние. Итак, это правило гласит, что сила или усиление и упрочнение на земле – это дар от Аллаха. И он дает это тем, которые выполняют то, что он сделал обязательным из полезного знания и праведного деяния. Приводится аят из суры Нур в качестве доказательства, 55-й аят. «Ва'ада Аллаху лязина аману минкум амилю салихат, ястахлифаннам фил арды, кам астахлифа лязина мин каблихим». Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что он сделает их наместниками на земле, так же, как он сделал наместниками на земле тех, которые были до них. И он упрочит для них их религию, которой он доволен, то есть даст ей силу, которой он доволен для них. И заменит он им их страх былой на безопасность. Они поклоняются мне и не предают мне ничего в сотоварищи. Таким образом, Аллах Субхану Аталя сделал условием для обретения силы и безопасности мусульманами на земле воплощение таухида и соответствие деяний его шариату. Аману ва амилю салихат. Сура Аль-Хадж, 41 аяте, Аллах Субхану Аталя говорит: «Аллазина ин макканнаум фил арди акаму ссалата ва ату ззаката ва амару бил маруфи ва наху аниль мункар». Те, которые, если мы упрочим их на земле, будут выстаивать намаз и давать закат, и приказывать одобряемое, и удерживать от порицаемого. Праведный халифат, он не может возникнуть среди мусульман, если они не будут придерживаться манхаджа, то есть пути первого праведного халифата, который строился на пути пророка, алейхиссалату вассалям. Как передано в хадисе Нурман ибн Башира, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что будет среди вас пророчество столько, сколько пожелает Аллах, а потом Аллах, субхану тааля, заберет его, когда пожелает забрать его. После этого будет халифат на принципах пророчества. И он будет существовать до тех пор, пока пожелает Аллах, чтобы он существовал. А потом Аллах заберет его, когда пожелает забрать его. И потом будет монархия. Сказано «Аддан». Жесткая монархия. «Фаякуну маща Аллаху якуна». И она будет до тех пор, пока пожелает Аллах, чтобы оно было. А потом Аллах заберет это, когда пожелает забрать это. И потом будет «Мулькан джабариин». И потом будет деспотичная монархия. «Фаякуна маща Аллаху якун сумма ярфа Аллаху изаща ярфа». И будет это до тех пор, пока пожелает Аллах. Но когда Аллах пожелает это забрать, заберет это. «Сумма такуну хилафатан». Аля манаджид нубува. Потом будет снова халифат на принципах пророчества. Хадис, который передал Ахмад. И другие хадисы. Хорошо, пророк сам говорит, что сначала будет пророчество, потом будет халифат по принципу пророчества, потом будет монархия и милость. Хорошо. То есть время правления Муавия, радиаллаху таала, и так далее. То он говорит, что будет монархия несправедливая или деспотичная. Потом будет время халифата по принципам пророчества. Касаясь этого правила, шейх Фаузан Хафизаулла говорит, смысл этого правила состоит в том, что усиление людей на земле, получение ими силы и прочности может быть только при наличии полезного знания и праведного деяния. На это указывают слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Валя янсуранна Аллаху ман янсуру». Поможет Аллах тем, кто помогает ему. «Инна Аллах ля кавиюн азиз». Поистине Аллах сильный и могущественный. «Аллазина имма каннаум фил арди акаму ссалата ва ату ззаката». Те, которые, если упрочим мы их на земле, будут выстаивать намаз и давать закат. «Вамару биль ма'руф, ва нахуа аниль мункар». Приказывать одобряемого, удерживать от порицаемого. «Валиллахи акибатуль умур». И Аллаху принадлежит конец всех дел. И сура Нур. «Ваада Аллаху лазина аману минкум амилю салихат». Обещал Аллах тем из вас, которые веровали, совершали праведные деяния. «Ля стахлифаннаум филь ард». Что он сделает их наместниками на земле. «Кама стахрафа лазина мин каблим». Как сделал наместниками те, которые были до них. «Валя юмаккинанна лахум динаум уллазир таба лахум». И упрочит для них, и даст силу их религии, которую он доволен для них. «Валя юбадиляннаум мин баади хауфим амна». И заменит их былой страх на безопасность. «Я буду на ни ля юшрикуна бишей». А поклоняться они будут мне, не предать мне ничего в сотоварищи. Таким образом, каковы причины усиления людей на земле и получения ими силы и мощи, прочности на земле? Аль-Иман валямалю салих, то есть вера и праведное деяние. А вера включает в себя, конечно же, прежде всего, знание. Потому что правильный иман, правильная вера может быть только при наличии знания. Ваада Аллаху лязина аману минкум амилю салихат. Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали Вера включает, мы сказали, в себя прежде всего полезное знание. «Уамилю салихат» и совершали праведные деяния. То есть иман и праведное деяние. И поклонение Аллаху без предания ему сотоварищей. Это залог упрочения людей, упрочения их на земле. Получение ими силы на земле. «Я буду на ней ляюш реку набищей», а они поклоняются мне, не придут мне ничего в сотоварищи. Приказывание одобряемого, удерживание от порицаемого. И выстаивание намаза. И выплата заката. Все это причины получения и обретения людьми прочности на земле. Поэтому мусульмане должны воплощать сказанное в своей жизни для того, чтобы воплотилось обещание Аллаха Субхану ва Тааля. Если же люди упустят что-то из этого, то тогда, соответственно, настолько же получат они ущерб в обретении им прочности. Или вообще лишатся силы. И в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, перечисляются этапы, сменяющие друг друга. В этом хадисе халифат, монархия, снова халифат, несправедливая монархия, халифат. То есть периоды, этапы, сменяющие друг друга из-за смены, из-за изменения положения самих людей. Когда они праведны, когда они воплощают вышеперечисленные вещи, тогда для них, соответственно, воплощается и благо на земле, и безопасность, и стабильность, и прочность на земле. Когда они теряют что-то из этих вещей, то они, соответственно, теряют и прочность, и силу на земле. Либо вообще, либо она, их прочность и их сила уменьшается в зависимости от того, насколько они уменьшили выполнение ими перечисленных вещей. Потому что воздаяние подобно деянию. Аль-джаза мин джинс аль-амаль. Потому что если есть причина, то бывает следствие. Если нет причины, то не бывает следствия. Если причина слаба, слабо следствие. И это мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. Это что касается этого урока. Вассалаллаху ассаляму аля набиина Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллаху хайран.